Я надеюсь, что люди, читающие эти строки, уже догадываются, чего боялись Минжинский и Ленин. А вслед за ними, возможно, лишь идя на поводу и члены Политбюро. Не лояльности Блока, не его выздоровления. Полагаю, Минжинский и Ленин знали, что Блок не выздоровеет, что дни его сочтены. Они, как вы, наверное, догадываетесь, боялись, что европейские медики поставят правильный диагноз и обнаружат и объявят всему миру, что Блок отравлен. Это единственное реальное объяснение чудовищному решению Политбюро не пускать Блока за границу и вообще всей этой волоките и проволочке, которую Владимир Радишевский назвал «канцелярским убийством». Убит Блок был раньше, за несколько месяцев до самого факта смерти, а проволочка понадобилась, чтобы довести начатое до конца и чтобы спрятать концы. Луначарский мог быть непосвященным чекистскую, всего лишь нарком просвещения, тайну болезни Блока, поэтому и приставал со своим ходатайством. Поэтому и пошло в ЦК после чудовищного решения Политбюро возмущенное письмо. «Высокодаровитый Блок умрет недели через две, и тот факт, что мы уморили талантливейшего поэта России, не будет подлежать никакому сомнению и никакому опровержению». ЧК, видимо, зорко следила за течением болезни Блока. И когда Блок впал уже в забытье и уже не мог самостоятельно уехать в Финляндию, а Любовь Дмитриевну надо было еще оформить для этой поездки, а к тому же затерялись в Москве ее анкеты и получилась дополнительная проволочка, разрешение на выезд было издевательски дано. Но выехал Александр Александрович не в Финляндию, а на Смоленское кладбище. Так что заподозрить Ленина в любви к русской интеллигенции нельзя. Рассмотрев его отношение к царской фамилии, к дворянству, интеллигенции, берем следующий, как выражается Мандельштам, слой. Людей снимали слоями, по категориям, церковь и духовенство. Не знаю, чем объяснить особенно лютую ненависть В.И. именно к церкви и духовенству. Возможно, это месть за унижение деда, который был вынужден ради профессии и должности фельдшера, впрочем, и ради равноправного положения в российском обществе, отречься от собственной религии, даже от собственного имени и принять чужую веру, а вместе с тем чужие имя и отчество». Перешла ли ненависть к христианству во Владимира Ильича сама собой, вместе с генами? Научился ли он этой ненависти у французских революционеров? Ведь в постановлении Генерального совета коммуны от 23 ноября 1793 года говорится, первое, все церкви и храмы будут немедленно закрыты. Второе. Все священники несут персональную ответственность за все волнения, источником которых являются религиозные убеждения. Третье. Всякий, кто потребует открыть храм или церковь, будет арестован. Комиссар конвента Оланте Карье приказал набивать заключенными священниками барки. Эти барки отводились на середину Луары и там затоплялись. Наш современник, номер 4, 1990 год. Точь-в-точь все это происходило потом в Петрограде на Неве или где-нибудь в Холмогорах на Белом море. Тогда возникает вопрос, откуда эта лютая ненависть у комиссаров конвента? Или тоже передалось через гены. Или тоже дедам этих комиссаров пришлось пройти через унизительные процедуры отречения и неофитства. Мариетта Сергеевна Шагинян в своей «Лениниане», семья Ульяновых, точно отметила момент, когда в юноше Володе Ульянове начал пробуждаться бес разрушения, созревший и развившийся потом в полноценного дьявола, при том, что у тела сохранялись все человеческие черты – нос, уши, позднее лысина. Но перед юношей вся жизнь, полнота бытия захватывает его, рыжеватый пух вылезает на подбородке. Ленин от рождения был огненно-рыжим. Он не умеет соразмерить голос, говорит громче, чем раньше, стучит каблуками сильнее, чем раньше. Хохот вырывается у него по-отцовски резко, внезапно, чуть не до колик. Володя грубит, огрызается. Дома все чаще и чаще слышно: «Володя, не груби, тише, Володя». Брат Саша, приехавший к лету, на вопрос Анны: «Как тебе нравится наш Володя?», ответил уклончиво и неодобрительно, сделал Володе замечание за нечуткое отношение к матери. Именно в эту пору Ильич перестал верить в Бога, а Надежда Константиновна рассказывает со слов Ильича о том, как, перестав верить, он однажды сорвал с себя шейный крестик. Теперь задумаемся. Случайно ли Анна спросила у приехавшего на лето Саши: «Как тебе наш Володя?» Нет, она спросила об этом обеспокоенно, а Саша ответил уклончиво и неодобрительно. Большего Мариэтта Сергеевна в условиях тех лет написать не могла. Но и так она сказала нам очень много. Она сказала нам, что в семье были обеспокоены поведением Володи, а точнее сказать, его здоровьем, его душевным здоровьем, его психикой. Утрируя, обостряя и переходя на гиперболу, мы сказали, что в нем пробудился бес разрушения, что в него вселился дьявол. Это, конечно, символическая фигура. Мы ведь вообще-то реалисты, а не мистики. Надо считать, что уже в том возрасте у подростка проявились отклонения психики. Началась пока еще очень робко та болезнь мозга, которая потом целое мозговое полушарие высушит до величины грецкого ореха, обнаружено при вскрытии, но которая в зрелом возрасте Владимира Ильича развила в нем чудовищную, бешеную, не знающую никаких преград агрессивность. Если бы больной сидел дома под присмотром родных, это одна картина. Но он волею судеб сделался диктатором над сотнями миллионов людей. И полились реки крови. Признаки агрессивности замечались в нем еще в самом раннем детстве. Конечно, детские случаи можно было бы отнести просто к детским шалостям. Кто из нас в детстве не ломал игрушек? Если бы случаи эти не проецировались на остальную жизнь. Вот эпизод из книги «Шагинян». В столовую вошла Мария Александровна и, приложив палец к губам, чтоб молчали, головой показала им на соседнюю комнату. Они пошли за ней на цыпочках, недоумевая. В уголку под прикрытием двери стоял в своих новеньких шароварах, подобранных в сапожки, Володя, и, слегка выпятив губы, с величайшим усердием крутил и крутил ногу у картонной серой лошадки, подаренной ему только что няней. Он даже сопел от усилия, пока крутил, и вот нога отвалилась. Выпустив ее из рук, он с такой же энергией взялся за вторую ногу. «Ай-яй-яй! Стыд какой!» — воскликнул Белокрысенко. «Что это? Что ты, крестник, вытворяешь?» Застигнутый врасплох Володя отшвырнул лошадь и помчался из комнаты. «Что за Герострат? Вот разрушитель! Вам с ним, кум, хлопот будет не обобраться! И совсем он, нянечка, не голубь! Да уж, заметим мы от себя!» В 16 лет он сорвал крест со своей шеи. Позже он потребует, чтобы все сделали то же самое. Рассказывает некая бабушка. Приходит один раз с Ниночкой из школы в слезах. И, захлебываясь, говорит: «Бабушка, я больше не пойду в школу, ни за что не пойду. Один мальчик увидел на мне крест, схватился за него, стал рвать его, подозвал других учеников. Меня окружили, все дергали, прыгали кругом и хохотали». Бесы.